Глава 19. Еще через час у меня ни следа не остается от красноты и больше не печет. А вот Владислав Васильевич выглядит паршиво. Но зато теперь молчит, да и ошейник больше не включает, хотя я бы на его месте вообще убила бы меня, врубив на максимальную мощность. Правда, думается мне, что он эту игрушку купил не для убийства. Бьет она не сильно и даже немного приятно. Кажется, я фетишистка, или как это называется. Иду на кухню, чтобы мужу позвонить. «Да, солнышко!» — слышу мягкий голос любимого. «Тарасик!» — меня бросает в слезы. «Что случилось?» — обеспокоенно спрашивает муж. «Тебя обидели?» «Нет!» — вою в трубку. «Я дел натворила, не знаю, как исправлять». «Ты его убила, что ли?» «Что?» — вытираю слезы. «Нет, конечно! Что ты такое несешь? Я ему в еду перца острого набухала столько, что ему бы в больницу, а он не хочет». «Ну, ты все равно вызови скорую», — предлагает муж. «Зачем ты это сделала?» Повисает тишина. «А что мне ответить?» Прикасаюсь к ошейнику. «Не могу же я мужу рассказать про него?» «Он нагрубил», — шепчу в трубку. «Лис, у тебя все хорошо? Мне приехать?» Молчу. «Ну, приедет он, и что?» «А вот пусть приедет». «Да», — надуваю губы. «Мне страшно. А вдруг Владиславу Васильевичу плохо станет? Может, мне тут на ночь остаться, последить?» Хоть бы Тарас согласился. «Мне совсем не хочется, чтобы он знал, что это приказ начальника». «Может, все-таки скорую?» «Вот и вызову, если ему хуже станет. А ты можешь мне одежду привезти и белье, и шампунь?» «Хорошо», — соглашается муж. «Только ты у начальника узнай, можно ли, а то он наверняка не будет рад меня видеть». «Узнаю и напишу. Целую», — бубню в трубку. Выхожу со льдом, а Владислава нет. Иду искать. Нахожу его с очередной примочкой на диване перед телевизором. «Владислав Васильевич», — обращаюсь вежливо и в ответ получаю голубые молнии. «Мой повелитель», — кривлюсь. «У меня вопрос». Сажусь рядом и снова охлаждаю его губы. Выглядят они уже получше. «Слушаю». Бурчит и в телевизор пялится, блокбастер какой-то смотрит. «Можно Тарас сюда приедет?» «На кой?» — задирает брови. «Одежду мне привезет и шампунь женский. Может, мы обсудим сразу и выплаты?» Хмыкает. «Ну, пусть едет». Что-то плывет начальник в ужасающей ухмылке. Быстро пишу Тарасу список вещей, которые взять, и возвращаюсь к губам шефа. Примочку делаю. Пока он сидит с закрытым ртом, я собираюсь идти работу по списку делать. «Куда?» — гаркает босс, что я аж подпрыгиваю. «Работать?» — отвечаю, заикаясь. «Наработалась уже». Хлопает по дивану около себя. «Сиди здесь, мало ли что мне понадобится». «А можно снять ошейник? Не хочу, чтобы муж знал». «Хм...» — ухмыляется. «А как же доверительные отношения в семье? Не врать друг другу и все такое?» «Да как я такое объясню?» Злобно выхватываю у шефа из рук ватные диски. «Разве что рассказать, что начальник у меня кукушкой двинулся и требует называть его своим повелителем, и ошейник надел. Спасибо, что хоть как куклу не вырядили». Возвращаю диски на красные губы босса, а у него улыбка разъезжается и глаза блестеть начинают. Но молчит. Кривлюсь, но сажусь рядом и тоже в телевизор утыкаюсь. Особо смотреть кино не удается. Начальник гоняет то за молоком, то за льдом, то за свежей порцией ватных дисков. Чувствую, нас ждет бессонная ночь. Шмыгать носом Владислав перестает, отек немного спадает. Осталась краснота, и если прикоснуться, прямо чувствительно горячая кожа. Надеюсь, температура у него не поднимется. Вот зачем я это сотворила? улучаю минутку, читаю, что еще можно сделать, чтобы облегчить страдания после употребления такого количества перца. Пишут, что рис отварить. Его и готовлю. Без ничего, просто в пароварке рисовую кашу. А то начальник не успел нормально поесть, живот, поди, у него тоже болит. А молока выпил уже 5 литров. Никита съездил в магазинчик какой-то тут недалеко и привез целый ящик. В 11:00 звонят в дверь. Ошейник Владислав Васильевич все-таки снял, подобрел, когда поел, видимо. Сидим на диване, а на столике уже целая куча посуды и мусора в виде использованных дисков. Начальник разваливается на диване, руки раскидывает, а я рядом сижу и снова льдом возюкаю по его губам. Не отморозит? Заходит в комнату Тарас и смотрит на эту картину. Хочу сорваться и обнять мужа, но то ли еще злюсь, то ли неудобно при шефе и водителе кидаться на шею мужа. Здравствуйте! Тарас подходит ближе, смотрит на Владислава и морщится. Согласна, выглядит так себе. Это он еще не видел, когда у того все лицо красное было. «Угу», — бурчит начальник и на кресло указывает. «Я тут это...» — показывает пакет. «Вещи твои привез», — сообщает муж. «Спасибо», — еле слышно отвечаю и компресс начальнику делать собираюсь. «Погоди», — отмахивается Владислав. «Сначала поговорим». Впивается в глаза моего мужа. «И что делать будем?» «Я достал 25 000». Лезет в карман и выуживает сложенные купюры. «Надеюсь, ты на такси сюда приехал?» Шиплю на мужа. «А то еще что-нибудь сопрут у тебя, вообще вовек не рассчитаемся». Ругаюсь. «Тебя обокрали?» Удивляется Владислав и на Тараса глядит. Муж краснеет. Глаза прячет. Что? Стыдно за тупость? А я злюсь. Сама не знаю на кого. На мужа за глупость. На шефа за ошейника поцелуй. Понимаю, это он, чтобы и мне рот обжигало, а то меня перцем не накормишь так просто. И на себя злюсь сильно, потому что мне кажется, понравился поцелуй.